Пусть он расположится слева от кресла, где будете сидеть вы». «Ясно», — ответил я. Сталин снова стал прохаживаться по комнате, погрузившись в размышления. Через несколько минут дверь открылась, и слуга-филиппинец вкатил коляску, в которой, тяжело опираясь на подлокотники, сидел улыбающийся Рузвельт. «Хелло, маршал Сталин», — бодро произнес он, протягивая руку. «Я, кажется, немного опоздал. Прошу прощения». «Нет, вы как раз вовремя», — возразил Сталин. «Это я пришел раньше. Мой долг хозяина к этому обязывает. Все-таки вы у нас в гостях, можно сказать, на советской территории». «Я протестую», — рассмеялся Рузвельт. «Мы ведь твердо условились встретиться на нейтральной территории. К тому же тут моя резиденция. Это вы мой гость?» «Не будем спорить. Лучше скажите, хорошо ли вы здесь устроились, господин президент? Может быть, что требуется?» «Нет, благодарю. Все в порядке. Я чувствую себя как дома». «Значит, вам здесь нравится?» «Очень вам благодарен за то, что предоставили мне этот дом». «Прошу вас поближе к столу», — пригласил Сталин. Слуга-филиппинец подкатил коляску в указанное место, развернул ее, затянул тормоз на колесе и вышел из комнаты. Сталин предложил Рузвельту папиросу, но тот, поблагодарив, отказался. Вынул свой портсигар, вставил длинными тонкими пальцами сигарету в изящный мундштук и закурил. «Привык к своим», — сказал Рузвельт, обезоруживающе улыбнулся и, как бы извиняясь, пожал плечами. «А где же ваша знаменитая трубка, маршал Сталин, та трубка, которой вы, как говорят, выкуриваете своих врагов?» Сталин хитро улыбнулся, прищурился. «Я, кажется, уже почти всех их выкурил. Но, говоря серьезно, врачи советуют мне поменьше пользоваться трубкой. Я все же ее захватил сюда, и чтобы доставить вам удовольствие, возьму с собой ее в следующий раз». «Надо слушаться врачей», — серьезно сказал Рузвельт. «Мне тоже приходится это делать. У вас есть предложение по поводу повестки дня сегодняшней беседы?» — перешел Сталин на деловой тон. «Не думаю, что нам следует сейчас четко очерчивать круг вопросов, которые мы могли бы обсудить. Просто можно было бы ограничиться общим обменом мнениями относительно нынешней обстановки и перспектив на будущее. Мне было бы также интересно получить от вас информацию о положении на вашем фронте». «Готов принять ваше предложение», — сказал Сталин. Он размеренным движением взял коробку герцеговины «Флор», раскрыл ее, долго выбирал папиросу, как будто они чем-то отличались друг от друга, закурил. Затем, неторопливо произнося слова, продолжал. «Что касается положения у нас на фронте, то основное, пожалуй, в том, что в последнее время наши войска оставили Житомир, важный железнодорожный узел». «А какая погода на фронте?» — поинтересовался Рузвельт. «Погода благоприятная только на Украине, а на остальных участках фронта грязь и почва еще не замерзла. Я хотел бы отвлечь с советско-германского фронта 30-40 германских дивизий», — сочувственно сказал Рузвельт. «Если это возможно сделать, то было бы хорошо». «Это один из вопросов, по которому я намерен дать свои разъяснения в течение ближайших дней здесь же, в Тегеране. Сложность в том, что перед американцами стоит задача снабжения войск численностью в 2 миллиона человек, причем находятся они на расстоянии 3000 миль от американского континента. Тут нужен хороший транспорт, и я вполне понимаю ваши трудности. Думаю, что мы эту проблему решим, так как суда в Соединенных Штатах строятся удовлетворительным темпом». В ходе беседы Сталин и Рузвельт коснулись многих вопросов и проблем. Рузвельт, в частности, в общих чертах, развивал мысль о послевоенном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сталин приветствовал эту идею и отметил, что после окончания войны Советский Союз будет представлять собой большой рынок для Соединенных Штатов. Рузвельт с интересом воспринял это заявление и подчеркнул, что американцам после войны потребуется большое количество сырья, и поэтому он думает, что между нашими странами будут существовать тесные торговые связи.